Последняя из покинувших гнездо. Я едва ли не физически ощущаю раздражение Лары, а ее лицо прямо-таки кричит нечто вроде «Я так старалась улизнуть незамеченной, но попалась в самый последний момент». Она снова набедокурила и боится получить десяток шлепков по попке от Эрис? Ты куда-то собираешься? Ага, ненадолго. Грр. Лео кружит вокруг Лары и рычит. Ну ладно, ладно, я поняла. Необычное зрелище. Лео всерьез зол на Лару. Наша дочь вытворила что-то совсем из ряда вон выходящее. Если это так, то она пытается скрыться под покровом ночи. И да, у нее есть такая привычка прятаться, когда она учудит. Правда, такое происходило в детстве. Я постоянно говорил, будь готова получить соответствующее наказание за свои поступки. У нее крепкая рука. Желание спать исчезает минимум на несколько дней. Эх, если бы детишки прислушивались к своим родителям. С возрастом количество шлепков от Эрис уменьшилось, но Лара исключение. Интересно, что же она вытворила в этот раз? Разбила любимую фарфоровую вазу Сильфи? Не, точно не что-то столь тривиальное. Даже когда она оставила загадочное письмо с угрозами в сторону Орстеда, а после носилась по городу, она не пыталась скрыться. Папа. Мама. Несколько секунд Лара выглядела жалко, но спокойствие быстро вернулось. Я какое-то время попутешествую. Она заявила «какое-то время» и «попутешествую». Куда? Я увидела странное видение. Туда? Сюда? Странное будущее? Наши взгляды встретились. Лара обожает развлекаться, разыгрывая других настолько сильно, что в какой-то момент мы всерьез думали, что она станет лидером банды или некой группы отвязных молодых людей. За последние несколько лет она успокоилась, но мы и не заметили, как она оказалась в шаге от того, чтобы стать эксцентричной затворницей, обожающей предсказания. Не то чтобы мы навязывали свое мнение детям в том, кем они должны стать. В конце концов, Лара вроде как получала удовольствие от своего образа жизни. Но вот попытка без предупреждения скрыться под покровом ночи в одиночку заставляет тревожиться. Почему так внезапно? Ты сделала что-то плохое и решила сбежать? Я ничего не сделала. Тогда почему? Объяснить проблемно. Эй, не нужно так. Лара раздраженно вздохнула. На ее лице написано «даже если я и расскажу папе». Но почему не поделиться с нами? Мы же сможем помочь, так? Если все так и дальше, я проиграю. Проиграю? Кому? Она с кем-то соперничает? Лили? Зик? Лару иногда тяжело понять. Она увидела приближающуюся опасность? В следующий раз, когда я вернусь домой, буду с парнем. Парень?! А, похоже, она узнала о свадьбе Крис. Да, новости до нее быстро добираются. Чего ожидать от той, у которой есть собственная разведывательная сеть? Наверное, она занервничала из-за случившегося на вечеринке. Вот оно как. Лара отправляется в путешествие, чтобы найти партнера. Она тоже повзрослела, да? Получается, так. А ты не можешь искать неподалеку от родных краев? Невозможно. Плотность недостаточно. Плотность? Ты имеешь в виду мана? Да. А, теперь понятно. Из-за высокой плотности маны человек вырастает другим. У него появляются зеленые волосы, он будет держать белое копье и будет любить детей. Однако, это муж Норм, ты не можешь трогать его! А еще разнообразные эксперименты. Эксперименты? Она не только хочет найти себе парня, но и экспериментировать. Если для этого нужна высокая плотность маны, тогда становится понятно, почему она не сможет остаться дома. Почему мне упорно кажется, что моя дочь отправляется не на поиски, а на охоту? То есть ты предсказала свое будущее и поняла, что оно тебя не устраивает? Ты посчитала, что так продолжаться не может, и теперь планируешь продолжить исследование где-то вдали, а заодно искать будущего мужа, так? Рокси собрала разрозненные слова до кучи и подвела итог. Прямолинейно и легко понять, как и ожидалось от мастера. А, думаю, это недалеко от правды. Лара явно не полностью довольна ответом, но вроде как Рокси уловила суть. Тем не менее, меня не покидает чувство, что здесь все равно что-то не так. Я не имею ни малейшего понятия, что она увидела, но разве проведение экспериментов у черта на куличиках поможет найти парня? Разве мне не будет легче найти его для нее? Не волнуйтесь, я обязательно верну его. Похоже, мне не нужно переживать, но почему я как раз это и делаю? Я очень-очень сильно волнуюсь. Волнуюсь за парня, которого поймает моя странноватая дочь. Но даже так, если она этого хочет и серьезно настроена, я не вижу смысла мешать. Время покажет. Мы будем с нетерпением ждать парня, которого приведет Лара. Будем ждать с вытянутыми от любопытства шеями. Беловолосые и голубоволосые мамы могут с нетерпением дожидаться. А папа? Папа уже мертв. Эй, не нужно говорить цитатами из кулака полярной звезды! Что происходит, от одной встречи с ним я умру? Или она просто не хочет, чтобы я с ним встречался? Или я уже мертв и сейчас являюсь просто блуждающим духом? Не, точно нет. Воспоминания о прошлой жизни при мне, я умер однажды, но сейчас я живее всех живых. Так почему она не собирается познакомить меня со своим парнем? Я не могу сказать, что я был за все браки моих детей и не вмешивался, но в конце концов, несколько часов назад я же дал согласие на брак Крис и фитоняшки принца. Так почему? Почему я не могу хотя бы с ним увидеться? Красноволосая мама тоже не сможет. Это еще почему? Эрис сорвала вопрос с моих губ. Найти нелегко. Нужно время. Найти? А, теперь поняла. Жаль, что я никогда не смогу встретиться с мужем Лары. Эрис поняла, а вместе с ней я. Время. Раз Эрис не сможет, значит, это произойдет примерно через 50 лет. К тому моменту мы с ней умрем. Но... Чтобы отыскать парня, нужно потратить 50 лет? Раз речь идет о моей дочери, в этом нет ничего странного. Или же эксперимент будет длиться так долго? Погоди, Лара... Я как можно нежнее произнес имя дочери. Мой мозг все еще не отошел от недавнего нокаута от Крис. Лара же обрушила на меня настоящий мозговой шторм, перегружая мой бедный мозг по самые не могу. Вещи, о которых она говорит, находятся за гранью моего понимания. Именно поэтому я хочу чуточку охладить ситуацию. В мире не существует идеального парня. Из-за этого и приходится искать компромисс или... Папа, ты как всегда... Только я собирался продолжить свою душераздирающую лекцию о том, как нужно искать парней, моя дочь издала протяжный вздох. Нет, ну честно, ну хотя бы дослушай! Лара подошла и расставила руки, требуя объятий. Маленькое тельце, прямо как у Рокси. Когда Лара распускает волосы, то со спины становится ее точной копией. Я даже перепутал их один раз. Когда я сказал «Рокси», а сзади услышал «Что?», первой мыслью в моей голове стало «Остаточное изображение». Все, пора отпустить дочь, да. Лара похлопала меня по голове. Мне упорно кажется, что меня выставляют дураком, словно я маленький ребенок, который не хочет расстаться с последней конфеткой. Если этого не произойдет, я расскажу, как ты перепутаешь меня с мамой во второй раз. Только не это, пожалуйста. Из-за той ошибки я перестал подкрадываться и внезапно обнимать Рокси. Лара быстро простила меня и не стала циклиться на ситуации, но вот я себя простить не смог. Я поставил дочь на пол, отряхнул невидимую пыль с ее одежды, улыбнулся и забросил внушительный мешок ей на плечо. Не переживай, я не позволю начинаниям папы пропасть. Встав в самую крутую позу, на которую моя дочь способна, она сказала: «Мне нужно чуточку изменить будущее». А ведь ей уже 20, она не 14-летняя соплячка. От любителя разыгрывать до эксцентричной личности, а после эволюция в Тюнибе. Примечание перевода. Тюнибё. Синдром восьмиклассника. Это когда человек считает себя избранным. Ладно, возможно, это способ выразить свою волю. Ей на самом деле лучше перестать лениться и жить с семьёй. Для нее будет лучше. Покинуть город, стать независимой, найти хорошего парня и выйти за него. После можно взять его в ежовые рукавицы и снова начать валять дурака. Она хочет чего-то такого? Возможно, не знаю. Что вы скажете? Забросив мысли на задворки сознания, я посмотрел на своих жен в поиске мнения. Они выглядят озадаченно, хотя если пытаться выразить словами, то слово «очумевшие» подходит лучше. Ох, ни я один не знал о планах Лары. Но если она хочет идти, у нас нет причин останавливать. Пробормотала Сильфи. Она больше всех проводит времени с детьми, но похоже, она тоже не совсем или совсем не понимает Лару. Да и не то чтобы детей было легко понять. Эрис — единственное исключение. Она выглядит так, будто понимает все. Разве это не хорошо? Она должна отправиться в путешествие, пока молода. К сожалению, впечатление обманчиво. Выглядит так, будто она понимает, но на самом деле это не так. Ответ основан на ее собственном опыте. Вот почему хоть причина и неизвестна, но отправиться в путешествие хорошо. Как же замечательно, что Эрис так легко прочитать. Согласна. Ларе лучше увидеть мир. Иначе, если позволить ей остаться дома, ей это не принесет много пользы. Рокси согласилась с Эрис. Брак Лары — реальная безнадега. Примерно такой истинный смысл слов моей жены. Рокси множество раз пыталась свести Лару с каким-то парнем, но та пресекла каждую из попыток на корню. Понимаю. Похоже, никто не собирается ее останавливать. Честно, я все равно не понимаю, к чему это путешествие. Но если она хочет уйти, я должен хотя бы провести ее. Хорошо, но если ты не собираешься возвращаться несколько десятилетий, то, по крайней мере, должна со всеми попрощаться. Лео тоже так сказал. Он взбесился, когда я ответила, что в прощании нет смысла. Он же ответил, что я обязательно пожалею, а после начал мешать. Теперь ясно, почему Лео так зол. Хороший мальчик, ты поступил правильно. Я обязательно угощу тебя отменной вырезкой. Ой, Лео тоже уйдет. У меня не получится. Но я рассказала Лили и даже оставила письмо в зале. Лара, наверное, не знает, но я ненавижу письма с прощаниями. Если бы я увидел его, то незамедлительно погнался бы за тобой. И не думай, что тебе бы удалось скрыться от папы. Так ты ненавидишь их. Этого я не знала. В моей жизни хватило подобного счастья. Я искоса глянул на Эрис, но ее лицо выражало: «Я бы тоже незамедлительно погналась за тобой». Ты ничего не понимаешь, да? Но именно из-за тебя я и ненавижу подобные письма. Не то чтобы я злился. Так, давайте оставим эту тему. Лара, тебе что-то нужно? Нет. Говорит одно, но не похоже, что она полностью готова. С рюкзаками все хорошо, но одежда не подходит для путешествий. Технически она подготовилась, но я уверен, допущено множество мелких ошибок. Нужно помочь. Не-не-не-не-не, она на личном опыте должна все понять. Решено. Судя по словам Лары, это последний раз, когда мы видимся. В таком случае я просто обязан дать ей нечто особенное. Что-то, чтобы напоминало ей о семье. Мы с женами переглянулись. Похоже, наши мысли совпадают. Подожди немного. Хорошо. Я пулей бросился в кабинет. Если не поторопиться, Лара развеется, словно дым на ветру. Она имеет такую привычку. На поверхности она выглядит честной и немного рассеянной, но в глубине ее взгляда скрывается настоящий мастер розыгрышей. Однако, раз за ней присматривает Лео, можно не беспокоиться. Перевернув пол кабинета и успешно схватив сверток, я бросился обратно. Я, Сильфи и Рокси вернулись примерно в одно время. Первой же стала Эрис. Ну, тут нет ничего удивительного, учитывая ее-то скорость. Лара, вот. Эрис передала Ларе нож в ножнах. Я взяла нож. Этот особенный. Если встретишься с существом наподобие Орстеда, он сможет его ранить, если нанесешь удар в слабое место. Поняла. Но я не буду сражаться с Орстедом. Рокси сделала шаг вперед. В руках она держала потрепанную шляпу. Времени мало. Кроме этого, у меня ничего нет. Эту шляпу раньше носила Рокси. Она навевает множество воспоминаний. Она сделана из дорогих материалов, потрёпанная, но выглядит сносно. Шляпа? В шаре незаметно, но голубые волосы сильно выделяются в остальных местах. Чтобы избежать лишних проблем, старайся не снимать ее. Да? Поняла. Лара встряхнула шляпу и надела ее. А это от меня. Сильфи передала несколько листков бумаги. Что это? Рецепты. Если ты собираешься искать парня, то должна уметь готовить. В этом есть смысл. Поняла. Я буду тренироваться. Я последний. Когда Лара увидела сверток в моих руках, ее глаза расширились от удивления. Это... может ли... Лара подрагивающими руками сняла серую ткань с продолговатого объекта. Надменный водяной дракон-король Аквахартия! Лара смотрит мне прямо в глаза. Можно? Все с первого взгляда поймут, что он дорогой. Закрывай его какой-нибудь тканью. Хорошо. Спасибо. Мой подарок понравился больше всего. Да-да-да-да-да-да-да. Думаю, она хотела его уже некоторое время. Вот только Лара смотрит не на посох, а на серую тряпку. Не тряпку, это одежда. Серая роба. Она какое-то время подержала ее в руках, а после надела. Я носил эту робу очень-очень давно. Естественно, на ней она сидит мешковато. Она же будет волочиться по земле, а руки утопают в рукавах. Учитывая шляпу Рокси, она не отличается от ребенка, который решил скосплеить мага. Лара, она для тебя великовата. Вон даже несколько дырок. Я золотаю. Ее не стирали, она не воняет. Да, пахнет папой. Я позже постираю. Хорошо. Ну, раз роба ей понравилась, почему нет? Тем временем, Лара достала кусок ткани из рюкзака, обернула посох и запрыгнула на Лео. Я пошла. Остерегайся монстров. Поняла. Вот так просто. Я больше никогда не увижу свою дочь. Правда, почему у меня такое чувство, что она вернется домой через 3 дня? Это же наша последняя встреча. Разве я не должен сказать несколько напутственных мудрых фраз? Остерегайся всяких ушлых парней. Поняла. Не забывай купаться. Поняла. Чисти зубы. Поняла. И умывайся. Делай домашнюю работу. Не хочу. Рудеус! Эрис остановила меня. Плохо, в голову как назло не приходят умные мысли. Давайте подумаем, какие слова подойдут больше всего. Я сделал шаг назад, позволяя женам выйти вперед. Разве это не прекрасный способ взять с них пример? Я не ожидала, и мне практически нечего сказать. Не забывай кушать, хорошо? Ты часто забываешь. Хорошо, я буду кушать. Лара, путешествовать весело, но не теряй бдительности. Смерть наступает мгновенно. Хорошо, я буду осторожна. Сильфи и Рокси закончили, и их слова очень даже просты. Они же проживут очень долго и, наверное, думают, что снова встретятся с Ларой. Теперь Эрис. Если верить словам Лары, это последний раз, когда они увидятся. Интересно, что она скажет? Я не совсем понимаю, но ты же нашла свой путь? Да, нашла. Тогда мне нечего сказать. Постарайся. Я выложусь на полную. Как и ожидалось от Эрис. Она такая крутая. Мне нечего сказать. Я тоже хочу сказать нечто столь эффектное. Есть ли еще фразы подобного типа? Лео, мы оставляем Лару на тебе. Гав. Лео гордо кивнул, как бы говоря, я наконец смогу выполнить свой долг. Серьезный, сильный, прямо как солдат. Обычно поддернутое сонливой пеленой лицо Лары тоже выглядит как-то напряженнее обычного. Мысли сами собой начали проникать в мою голову. У Лары есть какая-то цель. Я не знаю какая, но она важна для победы над Хитагами. Настолько важна, что тот пытается ее убить. Раз он нацелился на нее, разве не лучше перестать потакать и держать дочь как можно ближе ради ее собственной безопасности? Но таким образом я помешаю ей делать то, что она должна сделать. Все, над чем я работал и стремился, пойдет прахом. Если бы она была из тех, кто просто прожигает жизнь, не думая, что Хитагами нацелится на нее, увы, но думать так нельзя. Ларе предначертана определенная судьба. На нее нацелен Хитагами, но Орстед защитит ее. Тем не менее, Лара не какой-то инструмент для борьбы с Хитагами. По крайней мере, я не должен относиться к ней подобным образом. Лара, честно, я не имею ни малейшего понятия, о чем ты думаешь. Но это твоя жизнь. Живи так, как хочешь. До самого конца. Да, я поняла. Один из редких ответов официальным тоном. Она даже едва заметно кивнула. Похоже, мне удалось сказать что-то полезное. Мои слова чуточку перекликаются с Эрис, но именно так я и думаю. Пора провести дочь, а завтра предстоит объяснить все Орстеду. Если от нас что-то потребуется, мы это сделаем. Например, назначим несколько тайных стражей. Хорошего путешествия. Я пошла. Сказала Лара своим привычным рассеянным голосом и, сидя верхом на Лео, вышла из дома. Лео шел медленно и остановился у ворот. Лара повернулась. Она несколько секунд смотрела на нас и дом, а затем слезла с Лео и поклонилась. Спасибо, что заботились обо мне все это время. После этих слов Лара Грейрот отправилась в свое длительное путешествие. Час спустя. Мы сидим в зале у камина и наслаждаемся чаем. На улице стоит поздняя ночь, но о сне не может идти и речи. Мы вроде как бы готовились крепко наложиться на выпивку, но это желание отпало само собой. Как-то это все внезапно. Сильфи высказалась первой. Церемония окончания обучения Крис, ее трудоустройство и брак, теперь путешествие Лары, особенно последнее. Все так внезапно, что мне все еще тяжело смириться. Ей же не нужно было уходить так поздно. Она планирует воспользоваться телепортом? Ворота закрыты. Думаю, да. Волнительно. Может, стоит присмотреть за ней? Рокси то и дело обеспокоенно поглядывала в окно. За все эти годы она больше всего переживала как раз за Лару. Этот ребенок всегда был непостижимым. Рокси пыталась найти ей работу и парня, но ничего не вышло. С ней все будет хорошо. Сегодня она была какой-то другой. Я ощутил, что она как никогда серьезна. Да, именно этого ей обычно и не хватает. А вот Эрис и Сильфи волнуются не так сильно. Если честно, это касается и меня. Лара вроде как отшельник и затворник, но она в корне отличается от меня в прошлой жизни. Она наблюдательная и способная, обладает огромным любопытством и любит экспериментировать. С самого детства она обожала розыгрыши, и из-за этой любви ее часто ругали. И, наверное, это взрастило в ней чувство допустимого. Она жила так, как ей заблагорассудится, но не пересекала черту. Так что неважно, куда она отправится, с ней ничего не случится. Поначалу возникнут проблемы, понадобится время и определенное количество ошибок. Однако все будет хорошо. Мне хочется так думать. Собственно, в этот раз ее действия сильно отличаются от всех прошлых. Она должна была увидеть нечто необычное или даже пугающее, чтобы пойти на подобный шаг. Увы, но я не имею ни малейшего представления, как работают гадания и тому подобные вещи. Похоже, все съехали. Верно. Люси вышла замуж и переехала в Святое Королевство Милис. Арс стал подчиненным Орстада и путешествует по миру с Аишей. Зиг стал рыцарем Королевства Короля Дракона. Лиля работает в компании Занобы и ждет неподалеку, но практически не покидает мастерскую. Крис теперь работает в Королевстве Асура вместе с возможным кандидатом в мужья. Лара вот отправилась в путешествие. В нашем доме больше не осталось детей. В доме появилось так много места. На этом нечего сказать. В комнате раздается лишь звук потрескивающих поленьев в камине. Дом стал тихим и каким-то безжизненным. Не так давно он казался забитым до отказа. Теперь же остались только присутствующие в комнате. А, да, еще есть Рили и Зенит. Итого 6 человек. Что нам теперь делать? Что делать? Полагаю, только Сильфи может так сказать. Как подчиненный Орстада, мне нужно выполнять различные задания. Эрис часто меня сопровождает и служит инструктором в наемниках Руда. Рокси преподает в школе. Она недавно хвасталась тем, что ее повысили. Теперь она обучает еще большее количество человек. У всех есть работа, и только Сильфи специализировалась на детях. По сути, она оставалась дома ради нас всех. Теперь же ей нечем заняться. Есть предложение? Сейчас нет. В будущем точно появится несколько идей. Сейчас же продолжу работать по дому. Возраст Лилии тоже. Она точно разозлится, если я скажу это, но я не могу оставить ее одну. Если ты этого хочешь, мы будем тебе только благодарны. Забота о детях? В целом, нужда в ней отпала несколько лет назад. Раз речь зашла о Сильфи, она обязательно найдет себе какое-то интересное занятие. Она может казаться слабой и покорной, но вместе с этим она любопытна и энергична. Дети стали независимы, женились или вышли замуж и даже родили внуков. Я смог зайти так далеко. Оглядываясь назад, я понимаю, что проделал длинный путь. Когда я реинкарнировал в этом мире и решил достойно прожить новую жизнь, то и подумать не мог, что произойдет подобное. Я верил, что смогу это сделать. Правда, реальность оказалась сурова. Иногда все шло хорошо, иногда возникали проблемы. Белая полоса, черная полоса. Меня прощали за те вещи, которые я сам считал непростительными. Я старался, но иногда и ленился. Вот так я и добился того, что имею сейчас. 3 жены и 6 детей. Я усердно работал и заботился о семье. Прошлое я бы точно посчитал предыдущие слова сарказмом. Прошлое я мог бы начать размышлять над тем, чего нынешнее я мог бы добиться. Достичь более высоких высот, так сказать. Вот только я доволен тем, что у меня есть сейчас. Учиться, путешествовать, заводить друзей, создавать, влюбляться, жениться, растить детей, работать, сражаться, терпеть поражения, получать, терять и снова получать. Я бы никогда не подумал, что смогу стать таким хорошим человеком. Я думал о серьезной жизни, но у меня не было ни малейших идей о том, где я в конечном итоге окажусь. Да, я хорошо постарался. Чего это я? Это же только начало. Дети стали независимы, теперь у нас появилась масса времени. Мы можем взяться за что-то совершенно новое. Думаю, я попробую что-то новое. Руди, ты тоже? Давай сделаем это вместе. У тебя есть какие-то идеи? Эй, не забудьте обо мне. Я тоже поучаствую. Мы подвинулись ближе друг к другу и начали думать. Не то, что мы должны сделать, а то, чего нам хочется. Возможно, мы ничего такого особенного не придумаем, но главное делать это вместе и веселиться. Моя жизнь продолжается. Сколько лет мне суждено прожить, я не знаю, но непременно продолжу стараться. О, придумал. А давайте... Если прокатит, точно смогу умереть с улыбкой на губах.